Другое дело, что уничтожение одного из якорей лорда может сподвигнуть того создать новые крестражи, мысленно кривился, понимая, что и это тоже нужно будет брать в расчет, не имея при этом ни малейших шансов как-то помешать этой твари дробить свою душу на мелкие осколки и дальше. Проблемно, очень проблемно, вздыхал, на данный момент просто решая максимально отсрочить уничтожение крестража. Это, конечно, тоже своего рода риск, но давать темному лорду лишнее время на переподготовку мне не хотелось совершенно. Я и так уже мысленно попрощался с тем послезнанием, что мне досталось из прошлой жизни, но ставить точку в этом вопросе все же не хотелось. До тех пор, пока я хотя бы примерно знаю, сколько у лорда крестражей и где тот их прячет, преимущество на моей стороне, из-за чего в идеале все осколки чужой души нужно уничтожать одновременно, или использовать один из крестражей как маячок для отправки смертельных проклятий в эту тварь. Хотя я и сомневаюсь, что Волан-де-Морт не защитился от подобного. Ладно, в любом случае, чтобы планировать что-то наперед в вопросе крестражей, нужно для начала изучить диадему Коктевран. Если ее будет возможно запереть в какой-нибудь зачарованной шкатулке так, чтобы лорд почти наверняка не прознал о произошедшем, так и поступлю. План с проклятиями слишком ненадежен и опасен для меня, ибо даже если связь лорда с крестражами минимальна, уж направленный удар со стороны одного из них тот точно почувствует, и, скорее всего, сможет разорвать связь с взятым в плен артефактом. Решил пока что не забивать себе голову. Время на решение данного вопроса у меня еще было. К тому же, и я так уже достаточно долго тянул с диадемой, пусть она и еще чуть-чуть меня подождет. Ну а пока что соберу побольше информации, подтяну свои навыки в магии, получше разузнаю, как хотя бы в теории можно оградить от мага завязанный на его душу артефакт. Благо, доступ в запретную секцию библиотеки у меня на данный момент полный и всеобъемлющий. Что хочу, то и изучаю, пусть и с серьезными оговорками из-за острой нехватки времени. В плане обучения шестой курс, конечно, был попроще пятого, на носу не мелькали важнейшие для студентов экзамены, но любое свободное время наглухо сжирали уже имеющиеся у меня на данный момент проекты. Я вон даже сейчас разрываюсь между подготовкой к следующему полнолунию, проблемой крестражей и тренировками, организованным нам Ордену Феникса. Лишнего времени на изучение чего-то еще просто не остается. Ну а вот и новая глава, дальше, пока что только на Бусти. Ссылка, как и всегда, в описании работы. Там уже готова 71 глава. Глава 45. Грах, не своим голосом рычал я, в первые же мгновения обращения в оборотня умудряясь частично перехватить контроль над своим телом. Получилось неожиданно легко и просто, продолжая весьма успешную борьбу со зверем, краем сознания отмечал я. Оборотень не просто ослаб. Кажется, как будто этот дикий и необузданный сгусток ненависти банально боится меня. Удивленно думал, вместе с тем понимая, что это не совсем так. У оборотня нет разума, он не может бояться чего бы то ни было, но вместе с тем, да, слабость зверя ощущалась мной именно страхом. И этот страх постепенно нарастал, позволяя меня буквально за десяток минут после начала полнолуния подавить живущую во мне тварь, оставшись в трансформированном теле. Шерсть чешется, похоже, этого из-за лунной пыли, недовольно порыкивая, отмечал я не слишком приятные последствия ранее изготовленного мной зелья. Вышло то, к слову говоря, отнюдь не идеальным, так что я даже не знал, подобная чесотка, вина самого зелья, или я где-то с ним накосячил. Впрочем, задаваться подобными вопросами слишком долго мне было некогда. Хотелось как можно скорее избавиться от дискомфорта и применить обратную трансфигурацию на собственном теле. С чем, как и ожидалось, возникли некоторые проблемы. Первые два раза, несмотря на относительную свежесть после возвращения себе контроля над телом, применить заклятие просто не получилось. Третий раз я бы близок к успеху. Процесс с трансформацией начался, но сопровождающие его дискомфорт и страшная боль выбили меня из колеи, не позволив завершить трансформацию обратно в человека. Это, черт подери, еще сложнее, чем я ожидал. Решительно ругался, используя заклятие в пятый раз. По факту, это был мой последний шанс вернуть себе человеческую форму в ближайшую пару часов. Если эта попытка сорвется, мне просто не хватит концентрации на еще один заход. Адская боль плохо сочетается с одновременным использованием сразу двух сложных заклятий. Помня об этом, я и собрал всю оставшуюся у меня волю в кулак на вздохе, с жутким скулением побитой псины, в очередной раз используя сложнейшую трансфигурацию. в пятый раз куда более удачно. Хурр, как же хреново, совершенно осипшим голосом прошептал, безвольно развалившись на холодном полу визжащей хижины. Знакомое для меня состояние, почти родное. Вот только кое-что все же отличалось от тех случаев, когда первые лучи всходящего солнца принудительно отменяли трансформацию. Тело ощущается иначе. С некоторым трепетом осознал, кое-как справляясь с ментальной слабостью и вставая на обе ноги, чтобы в следующее мгновение с силой подпрыгнуть в воздух, совершить сальто и приземлиться строго на ноги. Ничего необычного, я в обычном своем состоянии так могу. Все же пробежки по утреннему замку давно уже стали для меня слишком плевым делом, из-за чего я и старался разбавлять те взрывными нагрузками в меру своей выдумки и фантазии. Вот только нынешнее сальто кардинально отличалось от того, что я мог ради веселья сделать, прыгая с двигающейся лестницы Хогвартса. Тело было слишком легким, дышалось легко и свободно, а болезненная дрожь стремительно уходила, уступая место кипучей силе и энергии. Энергии, которую я уже ощущал раньше где-то на грани сознания, но сейчас ощутил куда как острее и отчетливее. Сила, отличная от магии, питающая и усиливающая тело, ускоряющая регенерацию. Не знаю, что это за херня, но ощущения просто божественные. Мысленно кричал, в реальности все еще пребывая в некотором ступоре. Все это было слишком внезапно. Куча новых ощущений слишком сильно били в голову, а недавняя боль в теле все еще мучила меня фантомными и не очень фантомными ощущениями, что удивительным образом сочетались с наплывом странной эйфории и даже некого опьянения от кипящей в теле энергии. Достойная награда за годы работы, прилипшие к моему имени клеймо темной твари, довольно улыбнулся, не саркастично радуясь подобному бонусу от собственной победы. Даже если эта сила будет со мной лишь в полнолуние, это уже в любом случае просто огромный простор для исследований. Уверен, как и в случае с магией, со временем можно будет пробудить чувствительность к данной силе, возбужденно размышлял, практически не сдерживая собственной радости. Опьянение, пришедшее вместе с новой энергией, в разы умножало то счастье, что я испытывал от успешно решенной пушистой проблемы. Впереди, конечно, еще очень много работы. В идеале я хочу, чтобы оборотень в принципе не мог обращать мое тело в звероподобный вид. Но даже нынешний результат можно считать грандиозным успехом. Ну а пробудившаяся в теле неизведанная мне сила – лишь дополнительный повод для радости. Хотя постепенно, когда первый наплыв эмоций немного стих, эта радость очень быстро переросла в жуткие интересы и сдержанную паранойю. Слишком быстрая регенерация заставляла задуматься, не будет ли в долгосрочной перспективе какого-то вреда телу от этой чудодейственной энергии. Да и в целом, появление новой энергии в теле было слишком внезапным и беспочвенным, чтобы спокойно относиться к подобным изменениям. Я банально не мог понять, что именно происходит. Ну не могла же обратная трансформация из оборотня в человека повлечь за собой подобный результат. Я, конечно, еще в прошлый раз, когда проходил обратную трансформацию, находясь в сознании, почувствовал что-то этакое, отголосок той самой энергии, что в данный момент переполняет мое тело и душу. Мне еще в тот раз подумалось, что возможно проклятие ликантропии работает именно на этой странной силе, из-за чего оборотни и было практически невозможно вылечить. Вот только если в тот раз, то была просто промелькнувшая на грани сознания мысль, то теперь, я даже не знаю, что думать. Но если эта энергия действительно как-то связана с моей природой оборотня и висящей в небе полной луной, все, скорее всего, не так уж и страшно. Попытался немного успокоить самого себя, вместе с тем решая не спешить со своим возвращением в Хогвартс. Несмотря на некоторые опасения и цветущую пышным букетом паранойю, мной было решено не терять время зазря, потратив то на исследование моих новых возможностей и попытки взять незнакомую энергию под контроль. И не зря, несмотря на то, что за ночь я только и успел, что испытать свои улучшенные неизвестной силой физические возможности, но решение не идти в замок все равно было полностью оправданным. А все из-за того, что чем ближе время подходило к рассвету, тем менее активной становилась неизвестная мне сила. Из бурлящего потока вскипяченного масла та постепенно превращалась в тягучее и холодное желе, с рассветом полностью исчезая из зоны моей чувствительности, и не намека на былую силу, лишь страшная усталость. Простонал, с тяжелыми ногами и чугунной головой отправляясь в сторону древнего замка. Остальные события того дня для меня прошли как будто в тумане. После активных физических нагрузок на протяжении всей ночи, мое тело просто отказывалось нормально функционировать, из-за чего меня, несмотря ни на какую ментальную магию, рубило на протяжении всех утренних уроков. Даже склянка бодрящего зелья не помогла. Но зато на следующий день, после того, как я все же нашел в себе сил рассказать Лиле о всех деталях произошедшего в визжащей хижине и приступил к регулярной для меня тренировке в бесполочковой и ментальной магии, мне удалось вновь почувствовать скрытую в моем теле энергию. Едва-едва, самым краешком сознания, но в моем теле действительно было что-то так похожее на магию, но вместе с тем, серьезно от той отличающееся. Странно, озадаченно прошептал, прямо посреди медитации каким-то шестым чувством понимая, что неизвестная мне энергия еще не до конца восстановилась после той ночи. Похоже, в отличие от магии, эта сила восстанавливается куда дольше. Ну или я вчера банально перенапрягся, мысленно добавил, не исключая в том числе и такой вариант, но не сильно на этот счет беспокоясь. Радость от того, что у меня даже после полнолуния получается улавливать отголоски лунной силы, заглушала легкое беспокойство о своем вроде как идеальном здоровье. Я еще слишком хорошо помнил то пьянящее чувство легкости и дикой силы в мышцах, чтобы мечтать о повторении банкета. Ну а осознанное ощущение лунной энергии давало надежду заполучить эту силу, но уже самостоятельно, осознанно и в любое время. Подобные перспективы манили, заставляя меня использовать практически все то время, что я раньше тратил на исследования в зельеварении и подготовку к следующему полнолунию, на попытки отчетливее ощутить скрытую во мне силу. Ну и школьную библиотеку мы с Лили перерывали со всем старанием, пытаясь найти хоть какую-то информацию по настигшему меня феномену. При этом, что показательно, книги, что хоть как-то связаны с оборотнями, нами были отсеяны практически сразу же. О моих пушистых сородичах мы и так прочитали уже все, что только можно прочитать. Приходилось искать информацию в других сферах магии, фактически вслепую тыкаясь от книги к книге и не находя ничего похожего на мой случай. В представлении магов, казалось, просто не существовало иной энергии помимо магии. Да и о самой магии, в контексте именно энергии, говорили не так уж часто. Еще реже некоторые исследователи отдельным столпом выделяли ментальную энергию, что во многом правильно, пусть даже лично мне сравнивать ментальные силы с магией или тем, что я ощущал на грани чувствительности, было откровенно тяжело. Вот только о какой-либо еще энергии в теле волшебника никто ничего не писал, и это угнетало. Работать с новой энергией наугад было мало того, что чрезвычайно сложно, так еще и во многом опасно. Хотя о последнем я лишь подозревал, но весь мой магический опыт буквально кричал, что без знаний лезть в столь деликатную тему, напрямую связанную с моим телом и, наверняка, здоровьем, не самая лучшая идея. Жаль только, что особых вариантов у меня нет, как, собственно, и хоть сколько-то ценной информации, откидываясь в собственном кресле, устало шептал я. Несмотря на все мои старания, поиск информации на данный момент мне так ничего и не дал. Остается только медитировать, аккуратно тыкаться и прислушиваться к этой новой энергии, а также ждать следующего полнолуния, чтобы вновь во всей красе ощутить на себе всю мощь лунной энергии. Ну и над изготовлением лунной пыльцы нужно будет поработать. Зельевар я, или погулять вышел, добавил про себя, на время сосредотачиваясь на новой для себя задаче, отвлекать от которой меня в кои-то веки никто не собирался, позволяя полностью сосредоточиться на так заинтересовавшей меня силе. Ну а вот и новая глава, дальше, пока что только на Бусти. Ссылка, как и всегда, в описании работы. Там уже готова 73 глава. Глава 46. Как же это выматывает, счастливо вздохнул, после очередного полнолуния разминая затекшие и усталые плечи. В этот раз ощутить лунную силу получилось еще лучше и отчетливее, чем в прошлые разы. Я даже умудрился направить этот неудержимый поток силы к конкретному участку тела, достигнув еще более удивительного бафа к физической силе. Даже кузнечика из себя изобразить получилось, укрепив ноги лунной силой и с легкостью побив все олимпийские рекорды по прыжкам в длину и высоту. Я и без этого, благодаря своей природе оборотня и некоторым укрепляющим тело отварам, давно уже сопоставим с обычными олимпийскими чемпионами по легкой атлетике. Но это дополнительное усиление от лунной силы, просто что-то с чем-то, но истощает подобная практика просто жуть как. После очередного полнолуния я разве что с ног не валюсь. Ну да ничего, за прошедшее время я уже выяснил, что сытная еда и здоровый сон отлично восстанавливает запасы скрытой во мне энергии. К тому же, сегодня выходной, насиловать себя сидением на уроках не нужно, а к началу учебной практики за пределами замка я еще успею отоспаться, довольно щурился, под первыми лучами солнца возвращаясь в древний замок. Настроение, несмотря на усталость, было просто отличное. Весеннее солнышко приятно пригревало спину, а наливающийся силой и красками запретный лес пьянил едва уловимыми даже для моего нюха запахами. Середина мая, учебный год близится к своему завершению, но лично меня подобные мелочи, как и всегда, волнуют не так уж и сильно. К экзаменам я готов, да и к летним каникулам, которые в этот раз обещают пройти в лоне Ордена Феникса, подготовился. Так, по крайней мере, в этот раз меня не заставит за бесплатно пахать в зелеварне, я заранее отбился от подобной чести, запросив у наших нынешних тренеров дополнительную практику на это лето. В конце концов, не просто же так нас с мародерами каждые выходные гоняют по программе будущих Авроров. Очевидно, что руководство Ордена давно уже определило нашу четверку в будущие боевики, которым самое время получить немного реального боевого опыта в условиях максимально приближенного к реальным. Естественно, никто против пожирателей нас выставлять не собирается, но отправить шпану в нашем лице, погонять отбросов из лютного, обещают уже давненько, кривился про себя, на самом деле даже немного предвкушая подобного рода практику, опасную и, как мне поначалу казалось, немного чрезмерную для школьников нашего возраста. Но данное ощущение было верным лишь отчасти, молодых авроров тоже частенько кидают на подобного рода задания, особенно в нынешние, не самые спокойные времена. Подготовку же мы с мародерами проходим ровно такую же, но на пару лет раньше. Обычно выпускники ХГА поступают в Академию Авроров лишь после седьмого курса, где стажируются еще год-полтора, после чего выходят на свои первые патрули под началом более опытных товарищей. У нас же с парнями, за счет изначально куда лучшей базы навыков и знаний, все происходит несколько быстрее. И пусть тот же Поттер с Петтигрю, боюсь, могут быть готовы к битве лишь на словах, но даже так, серьезных поводов для беспокойства лично я не наблюдаю. Или очень стараюсь убедить себя в этом, фыркнул в собственной черепушке, на самом деле несколько переживая. Но не о самой летней практике, а о том, куда нас все это ведет. Я, помнится, ну очень не хотел, чтобы мы с ребятами втягивались в весь этот конфликт между двумя могущественными магами. Сейчас же мы с мародерами стоим буквально в одном шаге от того, чтобы вступить в этот самый конфликт напрямую, не в подростковые разборки внутри Хогвартса, а полноценную войну между двумя группировками магов. И что самое печальное, мародеры сами рвутся вступить в это противостояние, движимые чувством эфемерного долга и науськанные против Волан-де-Морта годами обучения на Гриффиндоре. Мои нотации и прочие попытки как-то вразумить ребят, конечно, по итогу оказывают некоторый эффект, но тот отнюдь недостаточен для того, чтобы заставить парней полностью отказаться от участия в подобных авантюрах. Примерно на такой нерадостной ноте я и отрубился после длинной и плодотворной ночи, просыпаюсь уже ближе к обеду, когда Поттер забежал за мной, дабы позвать на воскресную тренировку. Итак, все в сборе, тихим, вкрадчивым и усталым голосом приветствовал нас рыжебородый мужчина слегка за 40. Отлично, малышня, тогда сегодня будем отрабатывать боевую аппарацию. С обычной, я надеюсь, вы все уже освоились, обижаешь, старик. Мы уже давно, боевито и задиристо растянул губы в улыбке Блэк, как и всегда слишком понебратски обращаясь к нашему непосредственному учителю. Ну вот и отлично, тогда я сейчас возведу барьер, и вы как следует поиграете в догонялки. Ногами ходить нельзя, используйте обычную аппарацию, чтобы попытаться осалить своих соперников. С легкой улыбкой на губах раздавал указания крайне миролюбивый по своей натуре Аврор. «Старик, это что, проверка?» Чуть надулся Сириус, видимо посчитав, что его словам не доверяют. Впрочем, самому Артуру Сейрос было на подобные возмущения глубоко плевать. Единственной реакцией на слова Блэка стал возведенный барьер и отмашка рукой в мою сторону. «Итак, я догоняю первым», усмехнулся, практически мгновенно аппарируя за спину к Питеру и пытаясь осалить нашего пухлиша. Атаковать Сириуса, пока тот еще не включился в игру, я посчитал слишком неспортивным, за что и поплатился. Петтигрю, привыкший, что его частенько пытаются вывести из игры как самую слабую цель, успел удрать от меня, растворившись в пространстве. Несмотря на то, что аппарация, Заклинание далеко не самое простое и во многом даже опасное. Не просто так разрешение на его изучение можно получить лишь на 6-м курсе. Раньше студентам стараются столь сложное заклинание не передавать, ибо риск убиться при его изучении и использовании отнюдь не равен нулю. Из-за этого же, кстати, присматривающий за нами Авророй воздвиг специальный барьер, в случае чего защищающий от эффекта распада, не полностью защищающий, но времени на оказание первой медицинской помощи, если кто-то в буквальном смысле потеряет голову, у Артура хватит. КХМ. Так к чему я это? Да к тому, что несмотря на всю сложность аппарации, лично у Питера она получается лучше всех в нашей компании. Природный талант, иначе этот феномен и не обзовешь. Но пока мы с парнями страдали от головокружения и легких приступов тошноты после каждого перемещения в пространстве, хвост с легкостью делал по несколько аппараций за раз. И я уверен, не будь это заклинание столь требовательным к запасам магии, тот бы и вовсе мог аппарировать практически бесконечное количество раз. Ну или именно такое у меня создавалось ощущение, пока я пытался осалить своего низкорослого приятеля. И пусть по итогу то я его догнал, сделав следующим водящим. Но по чести сказать, это была далеко не самая легкая задача, что легко подтвердилось в следующие 20 минут игры. За это время Поттер, я и Блэк успели по несколько раз примерить на себе роль догоняющего, в то время как Питтигрю так и остался более ни разу не тронутым. Даже у меня так и не получилось второй раз за игру осалить хвоста. Впрочем, наш учитель все равно остался довольным демонстрацией наших навыков. Отлично, малышня, а теперь давайте я вам покажу, чем боевая аппарация отличается от обычной. Бегите, можете даже ногами, улыбнулся Артур, тут же обращаясь белым туманом и на дикой скорости устремляясь в нашу сторону. Хорошо хоть ноги использовать разрешил, слегка панически прокричал я в собственном разуме, сначала аппарируя прочь от Аврора, а после, в два рывка уходя от уже стремящегося ко мне светлого тумана. Шустро, похвалил меня туман, вынуждая вновь аппарировать. Но едва ли подобная игра продлилась долго. Всю нашу четверку Артур поймал буквально за 2 минуты, больше всех провозившись со мной и Питером. И если я брал своими физическими возможностями, безжалостно выжимая из собственного тела максимум скорости, то Питтигрю этой самой физухи и не хватило. Бегай тот чуть быстрее, получил бы возможность делать небольшие перерывы между прыжками аппараций. Моя тактика в этом плане показала себя просто отличной, позволив продержаться практически столько же, сколько и наш пухлиш, что с учетом его тотального превосходства в аппарации, немалое достижение. Но демонстрация возможностей боевой аппарации все равно оказалась весьма впечатляющей. Пусть чуть позже наставник и подпортил нам настроение, заявив, что находясь в форме тумана использовать обычные заклятия невозможно. Ну, точнее, ты можешь пользоваться той магией, на которую способен и без всякой палочки, что в рамках более-менее серьезного боя все равно что ничто. Впрочем, боевая аппарация все равно оказалась очень интересным и в перспективе полезным заклятием, из-за чего во время его изучения никто филонить не собирался. Но первым успеха, как и ожидалось, достиг Питер, так по итогу и не познав на себе всей прелести магического расщепления плоти. Ну да ничего, должна же и у этого оболтуса быть своя сильная сторона, старался успокаивать самого себя, как и обычно, очень остро реагируя на то, что кто-то демонстрирует лучшие успехи в магии. А уж если магия, в которой я кому-то уступаю, оказывается чем-то интересным и уж тем более полезным, тушите свет, сушите весла. Я ж теперь лоб в кровь расшибу, но все равно отработаю боевую и обычную аппарацию до идеала. Благо, сам оказался тоже на таким уж и увольнем в пространственной магии, освоив новый прием куда быстрее Джеймса и Сириуса. Да и немного свободного времени в ближайшее время я себе на тренировке выкроить смогу. Лили все равно сейчас работает над личным проектом по зельеварению, решив вместе со мной сразу же после Хогвартса попытать удачу в получении официального звания зельевара. И что-то мне подсказывает, что девушка получит титул подмастерья даже раньше и куда проще меня. В конце концов, несмотря на мои успехи в приручении темной твари, видовую принадлежность эти успехи отнюдь не отменяют, из-за чего даже если я буду обладать всеми необходимыми навыками, а со слов в последнее время заинтересовавшегося мной Слизнарта, декана Слизерина и профессора по зельям, я уже и так очень близок к данному званию. Ну, по чистым навыкам и знаниям, точно. Осталось только как-то пробиться в саму гильдию зельеваров, Даже французский филиал, который вряд ли захочет с распростертыми объятиями принимать к себе британского оборотня. Мало того, что темная тварь, так еще и островной дикарь вдобавок ко всему, горьковато и натянуто улыбнулся, уже по привычке успокаивая себя мыслями о том, что природа оборотня дает мне все же куда больше, чем отнимает. Ну а вот и новая глава, дальше, пока что только на Бусти. Ссылка, как и всегда, в описании работы. Там уже готова 75 глава. Глава 47. Начало летних каникул от чего-то не радует. Тихо бурчал я себе в воротник, скрываясь от мелкой мороси, которую даже дождем не назвать. Первые недели июля, несмотря на достаточно теплую для Британии погоду, выдались пасмурными и дождливыми. Вот только настроение мне портило отнюдь не погода. Старые и облезлые фасады некогда жилых домов, чьи окна выходили прямиком на лютный переулок, нагоняли тоску куда сильнее какого-то там дождика. Экзамены в Хогвартсе, как и всегда, прошли относительно спокойно и размеренно, по крайней мере для меня и большинства моих приятелей. Лишь Питер немного волновался перед чарами и зельями, но вроде как все равно неплохо справился. Главное хулиганье Хога, как бы это противоречиво ни звучало, вместе с тем являлось еще и главными отличниками школы, что, как я подозреваю, лишь укрепило наших наставников в идее отправить группу школьников патрулировать улочки главного криминального района Магической Британии. И ладно бы отправили всей толпой, ну так нет же, в напарники мне достался Питер, вместе с которым я и вынужден был сопровождать Билла Стокмена, молодого Аврора, что и сам лишь пару лет назад окончил Академию Аврората. Не самая надежная компания. В случае какой-либо серьезной заварушки рассчитывать придется в первую очередь на себя. Недовольно кривился, отлично понимая, что Поттер или Блэк смогли бы куда лучше прикрыть мне спину в случае чего. Но наши наставники были непоколебимы, сильнейший ученик должен быть в паре с отстающим, чтобы уравновесить силы двух групп. Что логично, но Питер, по своей натуре не очень подходит на роль боевика. И пусть некоторый задор присутствует и в нем, гриффиндорец как-никак, но при внезапном нападении какого-нибудь алкаша с волшебной палочкой, Петтигрю почти наверняка растеряется. Сначала растеряется, потом испугается, а уже после всего этого вспомнит, что у него есть волшебная палочка и он вообще-то умеет очень неплохо ей пользоваться. Прошлые несколько патрулей, за время которых к нам несколько раз пытались по-настоящему серьезно докопаться, уже показали, как Питер реагирует в сколь-либо опасных ситуациях, не спеша адаптироваться и переваривать уже полученный опыт. Как итог, я чувствовал себя максимально некомфортно, находясь в паре с хвостом. Пусть даже патрули лютного переулка и не представляли из всего ничего особенного. Простая прогулка в скрывающих лицо и фигуру темных мантиях, по факту являющихся местным дресс-кодом. Примерно то же самое можно было ощутить в моей прошлой жизни, прогуливаясь по какому-нибудь совсем неблагополучному району небольшого города. Шанс нарваться на неприятности велик, что с учетом магии уже не звучит как что-то лишь в теории опасное, но кидаться на тебя с авадами наперевес в лютном все же никто не спешит. Зеленый отблеск непростительного заклятия я вообще за эти дни увидел лишь единожды, да и то направлено то заклятие было отнюдь не в нас. Просто парочка жителей этих трущоб что-то не поделила меж собой, разбавляя атмосферу уныния и затаившейся опасности новыми, куда более живописными красками. Особенно если вспомнить, что того любителя ават мы по итогу задержали, раскрыв личность нашего сопровождающего и доставив пожилого и чем-то тяжело болеющего волшебника в отделение Эврората, из которого тот отправится либо в Азкабан, либо, если найдет чем и как откупиться, обратно в лоно лютного переулка. Хотя второе все-таки вряд ли. В последнее время всех пойманных на использовании непростительных заклятий приравнивают к пособникам темного лорда и кидают в тюрьму без всякой задней мысли. Гражданская война накладывает свой отпечаток на судебную систему магического мира. Ой-ой, похоже, мы нарвались на действительно крупную рыбку. Внезапно остановился молодой Аврор, бросив в нашу с Питером сторону быстрый взгляд и взмахом руки приказывая прислониться к ближайшей стенке. «Билл!» – встревоженно дернулся мой пухловатый напарник, потерянным и пугливым взглядом бегая по практически полностью пустой улочке. «Невидимки!» – быстро сообразил я, заметив слегка размытое пятно в пространстве далеко впереди. И как только Билл умудрился разглядеть подобную мелочь, это и есть реальный опыт, спрашивал самого себя, пока наш командир рассказывал Питеру что к чему, кто это может быть, осторожно уточнил, чуть расслабляясь и делая более естественный вид, показывать неизвестным невидимкам то, что мы их заметили, не самая лучшая идея. Что, пусть и с некоторым опозданием, понял и Билл, резво доставая из кармана какую-то рекламную брошюру и делая вид, что именно ее мы и обсуждаем. Благо, невидимки были на достаточно приличном от нас расстоянии. Без понятия, но обычные волшебники под дезиллюминационными чарами не ходят, сухо фыркнул молодой мужчина. На всякий случай будет лучше отступить. Отходим назад, делаем вид, что просто немного заблудились и пропустили нужный нам магазин. Как только скроемся от чужих глаз, нужно будет связаться. Ну и с кем это вы собираетесь связаться? Бомбарда. Раздался злой голос из пустоты, после чего земля под нашими ногами обратилась мощным взрывом, от чего было практически невозможно защититься. Эффект неожиданности и мощь заклятия сделали свое дело. Даже мне, с моей действительно дикой, зверской реакцией, было крайне тяжело среагировать на подобный удар. Та лучше бы я вообще не реагировал. Мысленно взревел, понимая, что мои попытки как можно быстрее вытащить волшебную палочку обернулись тем, что острый кусок брусчатки порезал мне руку, банально выбивая главное оружие мага в виде волшебной палочки. Биллу же с Питером было и того хуже, те вообще даже не попытались отпрыгнуть от эпицентра взрыва, на некоторое время выбыв из боя. А наш противник в то время, все так же оставаясь невидимым, но теперь вполне ощутимым для меня, попытался продолжить свою атаку. «Замри!» Бросая все свои ментальные силы в одну единственную атаку, отдал я приказ неизвестному противнику, голой силой пробивая активную часть его ментальной защиты. После чего, в любой другой ситуации, я бы тут же начал развивать столь удачную контратаку, в теории имея неплохие шансы банально вырубить своего противника, но в тот момент я был несколько не в себе, чисто инстинктивно решая положиться на куда более надежный и простой вариант, на предельной для себя скорости влетая в размытый силуэт в пространстве, товарищи которого, по всей видимости, еще не успели понять, что именно происходит, позволив мне выполненной на дикой волне адреналина серии ударов пройтись по растерянному и контуженному волшебнику. Заклятие невидимости, с которого слетело лишь после того, как маг окончательно отключился, падая на землю с разбитым лицом и сломанными ребрами, на которые и пришел мой первый и самый сильный удар. «Римус, сматываемся!» Пылко рявкнул более-менее очухавшийся Билл, подхватывая за мантию моего напарника и, кажется, собираясь аппарировать, что было крайне хреново для меня, ибо моя палочка хрен пойми где, а без нее я аппарацию точно не потяну. Пришлось экстренно импровизировать, хватаясь за мантию молодого Аврора и очень надеясь, что тот сможет вытянуть нас с Питером отсюда. И тот вытянул, пусть даже подобное перемещение и было крайне сложно назвать приятным. Несмотря на то, что Стокмин хватило сил перенести нас в штаб, ни о какой сохранности наших тушек речи даже не шло. Феномен распада, от которого Билл просто не смог нас защитить из-за перегрузки, здорово потрепал наши тела, лично мне разорвав всю спину в мясо, а Питеру, серьезно повредив руку. Неприятные раны, прямо скажем, но лечится легко и достаточно быстро, так что переживать на этот счет никто из нас не собирался. Ну и кто это, черт возьми, был? Зло и раздраженно шипел Билл, не скрывая боли в голосе. Внешне тот после операции никак не пострадал, но похоже и этому Аврору не удалось отделаться легким испугом. Не уверен, но лицо избитого мной мужика я запомнил, тихо заметил, чувствуя себя откровенно беспомощным из-за потери волшебной палочки. Оказать себе магическую первую помощь без палочки я просто не мог. Любые заклятия, хоть как-то связанные с медициной, требуют от волшебника немалого уровня навыков даже при использовании палочки. Так что без своего волшебного инструмента я только и мог, что облить спину водой и телекинезом, аккуратненько, вытащить из раны клочки разорванной одежды. На большее меня уже не хватило. Отлично. Потом передашь воспоминания в омут памяти, может быть, удастся опознать одного из ублюдков. А теперь отправьте уже кто-нибудь телесного патронуса за нашим колдомедиком, я сейчас пешком до него точно не доберусь, с кряхтящими звуками прокричал молодой Аврор, но после того, как Питер дважды не справился с заклятием, просто взял и создал патронуса сам, вместе с тем обматерив болезненно скулящего Питтигрю. Последнего, кстати, винить особо и ни в чем было. С перекрученной правой рукой вообще достаточно сложно колдовать, не говоря уже про необходимые для Патронуса светлые воспоминания и эмоции, возникновению которых ну очень сильно мешает обычная физическая боль и остаточный ужас после недавних событий. Короче, несмотря на то, что до прямой битвы так фактически дело и не дошло, легкой нашу встречу с неизвестными невидимками не назвать при всем желании. Впрочем, как выяснилось чуть позже, после того, как переданные мной воспоминания как следует изучили, все пришли к выводу, что нам еще очень и очень повезло, а я умудрился отмудохать старшего из братьев Лестриндж, а возможно и убить Рудольфуса. Именно он был тем, кто решил проявить здоровую долю паранойи, напав на внезапно прекративших свой путь волшебников. Но по итогу мужику просто не повезло, а мой первый удар в грудь вполне мог и прикончить этого пожирателя. Сил я в свою атаку вложил столько, что грудная клетка волшебника натурально вогнулась вовнутрь. В запале скоротечной битвы я подобной мелочи не заметил, но если среди приятелей Лестринджа не было толкового колдомедика, тот мог с легкостью сдохнуть от полученных травм внутренних органов, на что я, по чести сказать, очень надеялся, и плевать на риск стать целью кровной мести для старого и темного рода. Вряд ли кто-то из тех невидимок успел разглядеть мое лицо, все же капюшон в лютном переулке – обязательный предмет гардероба, а по телосложению или голосу меня будет крайне проблематично опознать. Мало ли в Британии высоких и широкоплечий парней, что теряют свои волшебные палочки и состоят в Ордене Феникса. Ага, ну а вот и новая глава, дальше, пока что только на Бусти. Ссылка, как и всегда, в описании работы. Там уже готова 78 глава. Глава 48. Ну ты блин, лунатик, и даешь. Завалить главу Лестринджи, это сильно, впечатлено таращился на меня Сириус, вместе с Поттером вчитываясь в утреннюю газету, в которой как раз таки и было подтверждение моих недавних подвигов. Спонтанных и незапланированных, но все же подвигов. Просто повезло. Недовольно повел плечом, снимая собственную амуницию после очередного патруля в лютном переулке. Мои друзья сегодня вернулись из лютного чуть раньше, уже успев привести себя в порядок, но, я уверен, им тоже пришлось несладко. Повышенная активность пожирателей в данном районе заставила лидеров нашего ордена усилить надзор за переулком, из-за чего последние два дня наши патрули превратились в настоящие боевые вылазки, в том плане, что к каждому патрулю мы готовились, как к полноценной битве. Более того, теперь с нами таскался не один безусый Аврор, а сразу три оперативника, как минимум один из которых являлся общепризнанным ветераном, что в случае чего смог бы прикрыть нас, еще не окончивших Хогвартс молокососов. Ну не скажи, мало кому хватит дури проломить грудную клетку взрослому волшебнику обычным ударом кулака, такой только оборотню и под силу, пристально смотрел на меня Поттер. Джеймс, дружище, неужели я слышу в твоем голосе нотки зависти? Усмехнулся, выкладывая на полку три практически идентичные палочки. Заказал их у Элливандера, объяснив произошедшую ситуацию. После чего старый мастер-артефактор повозмущался и побурчал немного, но по итогу все же признал, что некоторым магам действительно не помешает несколько напарниц. Пусть самому мастеру это и не нравилось. А что такого? Мне уже и позавидовать твоей силе нельзя, буркнул очкастый брюнет, недовольно скривив губы. Та нет, завидуй, конечно, кто тебе мешает, только не забывай и про обратную сторону моей физической силы, саркастично усмехнулся, чуть пристыжая приятеля, который, конечно, с самого начала все прекрасно понимает, но все равно предпочитает игнорировать неудобные для своего восприятия моменты. Помню я о твоей пушистой проблеме, помню, вздохнул парень. Просто за последние дни столько всякой фигни произошло. Ага, нас только то и делают, что гоняют по лютному, да мучают на тренировках. Надоело уже, поддакнул другу Сириус, помогая перевести ставшую неудобную тему. Так-то оно так, но я все равно считаю, что уж лучше патрули и тренировки, нежели целое лето прозябать в сырой и провонявшей всякой гадостью зельеварне. Скривился, недавно пересекаясь с Виктором Прынгом, старым зельеваром, что курировал меня прошлым летом, и приглашающий меня вновь вернуться к зельеварению, а то они там уже не справляются с запросами постепенно растущего ордена. «Не поспоришь», — кивнул Блэк, помня о ужасах моей стажировки под началом известного в узких кругах зельевара. «Не зря ж ты все же отказал тому старику в помощи. Становиться станком по производству простеньких зелий меня от чего-то не тянет. Тем более старый Прэнк все равно никак не поможет мне с получением звания в гильдии зельеваров. Давать свою рекомендацию оборотню тот еще в прошлом году отказался, скривился, своим уходом прерывая разговор. После патруля в лютом мне просто жуть как хотелось поскорее принять ванну и немного расслабиться. А то все это нервное и физическое напряжение последних дней так скоро окончательно меня доконает. Благо, дома меня всегда ждет Лили, помогающая расслабиться и отдохнуть как морально, так и физически. К тому же, зная о рисках моей новой подработки, к сожалению, практически никак не оплачиваемой, девушка неплохо так помогает мне в мелочах, на которой сам я никакого внимания не обращал. Будь то более полная аптечка, многие зелья из которой Лили изготавливала самостоятельно, или рунная вышивка на одежде, защищающая от влаги и случайных разрывов. Рыжая гриффиндорка беспокоилась о моем комфорте во время патрулей куда больше, чем любой член Ордена Феникса или даже я сам. Последнее, впрочем, обусловлено моей привычкой в первую очередь полагаться на себя и свою волшебную палочку, а не на какие-то там зелья или артефакты. Хотя в последнее время меня и на палочку особо полагаться не тянет. Как показала практика первой же более-менее серьезной стычки, главное оружие мага имеет свойство теряться или ломаться. И даже имея несколько запасных палочек на теле, отнюдь не всегда появляется возможность быстро те выхватить из кобуры. Я, конечно, тренируюсь в этом направлении, надеясь со временем наловчиться за считанные мгновения доставать новую палочку. Но даже так, в бою лучше будет иметь несколько беспалочковых и невербальных козырей, что проблемно, ибо беспалочковое волшебство, за рамками детских выбросов, удел избранных лучших из лучших и просто самых талантливых волшебников. Точнее как, простенькие заклятия по типу того же Люмуса достаточно многие умеют использовать без палочки. Как и с невербальным волшебством, Флитвик обучает своих студентов с 6-7 курса некоторым фокусам. Но давайте быть честными, даже невербальные чары изучаются крайне долго и поддаются далеко не всем. Использовать же без палочки что-то помимо простейших чар, и вовсе практически невозможно. Было бы, не обладая я очень неплохой чувствительностью к магии и огромной настойчивостью в тренировках. С аппарацией у меня вон тоже все получалось хуже, чем у Питера. Но ничего, сейчас-то я его уже почти нагнал. Следуя примерно такой логике, я и решился пересмотреть часть своей тренировочной программы. В частности, на тренировках с Лили, мы теперь все больше времени уделяли именно беспалочковому волшебству. Девушка пыталась освоить простейшую левиасу, которой я и так худо-бедно владел в беспалочковом варианте. Мной же было решено сосредоточиться на двух кардинально противоположных заклятиях – противо и патронус. Первое, будучи одним из простейших видов щитов, было достаточно простым и легким по своей сути. К тому же, именно это заклятие в случае чего может принести мне больше всего пользы, выбей мне кто-нибудь палочку из рук. Несколько выигранных секунд, как раз для того, чтобы достать запасную палочку, в бою могут решить очень и очень многое. В отличие от патронуса, что в бою был применим разве что против дементоров и некоторых других видов темных тварей. Вот только у этого вне всяких сомнений сложного светлого заклятия было одно неоспоримое преимущество, оно не было завязано на волшебную палочку. Никаких сложных пассов или движений, как и в случае с многими стихийными заклинаниями, патронус был в первую очередь завязан на желание и волю мага. Палочка же в данном случае выступала простейшим концентратором, эффект которого, при должном контроле над магической энергией, можно было повторить и собственными силами. Собственно, я даже толком не удивился, когда патронус без палочки у меня начал выходить раньше, чем простейший противо. Другое дело, что дымка белого тумана была откровенно жиденькая и быстро растворялась. Но если меня когда-нибудь кинут в Азкабан, отогнать дементоров от своей камеры я с этой дымкой смогу. Утешая себя подобными мыслями, я и продолжал не слишком результативную практику на протяжении практически всего лета. И лишь к концу августа, когда создавать дымку патронуса стало достаточно легко, а получалось-то не такой уж и жидкой, я заметил некий дополнительный эффект своих тренировок. И нет, противо к тому моменту у меня все еще без палочки создать не получалось, но вот, контролировать мощь заклятий при работе с палочкой стало куда проще, а еще лунная энергия стала ощущаться куда отчетливее. С восторгом размышлял я, во время очередного полнолуния, умудрившись выплеснуть немного лунной силы за пределы собственного тела, что обернулось лишь болью в ладони, через которую я эту энергию и попытался выплеснуть, но даже это можно было считать неплохим результатом. Так я по крайней мере понял, что использовать эту силу за пределами тела на данном этапе полностью бессмысленно. Никакого зримого эффекта от ее применения не наблюдается, палочкой эта сила почти никак не воспринимается, усиливать ей заклятие не получается. Ну или у меня не получилось. Так-то впереди меня ждет еще очень и очень много тестов, но первые значимые успехи в контроле все равно радовали. Если верить моим ощущениям, уже очень скоро, буквально через пару месяцев практики, я смогу призвать эту силу в свое тело и в обычный день, далекий от полнолуния. Ну а там уже и до дополнительного усиления во время боя можно будет добраться, с нетерпением размышлял, в каком-то смысле успев уже подсесть на то пьянящее чувство силы, что переполняет меня каждое полнолуние. Да и с практической точки зрения подобная прибавка к физическим характеристикам не помешает. Маги, конечно, больше полагаются на свои заклятия и магические щиты, а не на всякие там увороты, но порой уйти с линии чужой атаки все равно проще, чем принять мощный удар на какой-нибудь щит. К тому же, движение лунной силы в теле значительно улучшает не только физические возможности, но и скорость реакции, наравне с рефлексами и чувством равновесия, что как раз-таки уже очень важно для любого боевого мага, ибо в мире достаточно умников, способных отправить тебя в полет своими заклинаниями, но не вырубить мгновенно. Короче, практика в бесполочковом волшебстве пусть и не принесла мне каких-то существенных результатов, сильно отличных от тех, что я добился во время прошлых своих попыток совершенствовать бесполочковую магию, но общий эффект оказался все равно положительным. К тому же, Лили тоже понравилось. Девушка умудрилась неплохо освоиться с бесполочковой левиасой, что на практике смотрелось довольно непримечательно, но рыжей красотке понравилось. К тому же, во время наших тренировок Гриффиндорка, если верить ее же словам, смогла ощутить собственную магию. Пока что очень слабо, буквально на грани сознания, но Лили стала первой, кому мой наставление и совету хоть как-то помогли. Мародеры вон до сих пор не смогли ощутить свою силу, несмотря на то, что о своих способах я тем рассказал куда раньше, чем той же Эванс. Возможно, это просто талант, а может быть виной всему лени слабая мотивированность Поттера с Блэком и Петтигрю. Но я отчасти даже рад, что именно у моей девушки получилось первой достигнуть успеха в деле повышения своей природной чувствительности к магии, мурчал про себя, радуясь успехам Лили, как своим собственным. В том числе и из-за того, что девушка на практике доказала саму возможность научиться чувствовать свою магию, чего до этого ни у кого не получалось. Осталось только хоть как-то разобраться с лунной силой, и можно считать, что я уже понял этот трижды проклятый волшебный мир. Шутка, конечно, но идея проверить, если ли в Лили та же сила, что течет в моем собственном силе, не отпускала меня уже долгие месяцы. Мне нужно было знать, если ли эта энергия в обычных волшебниках или же это уникальная фишка оборотней. Жаль лишь, что пока что исследования в этом направлении все так же оставались безрезультатными. Лили ничего в себе не ощущала, а в волшебных талмудах ни о какой иной энергии, окромя магии, так никто из нас ничего и не нашел. Загадка оставалась неразгаданной, а мне все так же оставалось полагаться лишь на собственные ощущения, инстинкты и интуицию. Ну а вот и новая глава, дальше, пока что только на Бусти. Ссылка, как и всегда, в описании работы. Там уже готова 81 глава. Глава 49. Ремус, можно тебя на минутку? Обратился ко мне Регулус, с самого начала нашей встречи ведя себя несколько скованно и неуверенно. Летние каникулы вновь подошли к своему концу. Мы с мародерами и остальными студентами вернулись в Хогвартс, в котором, как видно, меня уже поджидали новые проблемы. Не нравится мне твой тон, Блэк. Чудится мне, что вести ты мне плохие принес, проблематичные, на манер уставшего старца с усмешкой тянул я слова, отходя с парнишкой чутко в сторону от тренирующейся компании мародеров. Всегда знал, что у оборотней не только нюх хороший, но и чуйка отменная, насмешливо фыркнул слизеринец, впрочем, быстро избавляясь от напускного веселья. Тобой заинтересовалась моя старшая кузина, Белла, КХМ, а я не мелковат для нее, да и обручена она вроде бы с кем-то, шутил не впопад, внутренне холодея и в немалой степени пугаясь. Да, интерес будущей правой руки темного лорда, о которой даже союзники откликаются с отчетливым ужасом в голосах, вызывал во мне вполне конкретный перечень эмоций, среди которых страх стоял отнюдь не на последнем месте. В том-то и проблема, что ты ее вроде как жениха прибил. Не могу точно сказать, рада Белла или расстроена из-за данного события, но меня своей проблемой-то уже загрузила. Затребовала вытащить тебя в Хоксмит на ближайших выходных, обещая в противном случае на практике показать, сколь незабываемый перечень эмоций доставляет правильно выполненный круциатус. Виновато опустил голову шестикурсник, отлично понимающий, чем мне может грозить встреча с действующим пожирателем смерти. Проблемно. Сириусу и остальным, я так понимаю, ты еще ничего не рассказывал, глубоко вздохнул, перебирая в голове возможные варианты действий, а тех было не так уж и много, либо идти и сразу же решать этот вопрос, либо не идти и потом долгие годы ходить и оглядываться, ожидая подвоха или скрытого нападения, размышлял, морально уже готовя себя к первому варианту, а следовало, склонил голову парнишка, отлично знающий, что я не очень люблю втягивать других в собственные проблемы, придется, пожал плечами. Без прикрытия остальных с Белой я точно встречаться не собираюсь. Ты все же хочешь встретиться с кузиной? Аж растерялся Регулус, удивленным взглядом впиваясь в мое лицо. Ну не прятаться же мне от нее, пожал плечами, на время прикрывая глаза. К слову, где конкретно Белла назначила нам встречу? В трех метлах, быстро ответил Блэк, продолжая поглядывать на меня странным взглядом. Не самый лучший расклад. «Ну да ничего, разберемся», – вздохнул, отправляясь в сторону мародеров, обсуждать новости и готовить план встречи, беря в расчет, что сама встреча с огромной вероятностью может перерасти в полноценную битву. А для битвы с более умелым и опытным волшебником помимо численного превосходства не помешает обладать еще и преимуществом на местности. Следуя подобной логике, мы с Джеймсом уже в среду тайком покинули древний замок под мантией невидимкой, проследовав до одного из самых известных баров в Хоксмиде. После чего начался, пожалуй, самый сложный этап нашей подготовки к выходным. Мы с Поттером 3 дня подряд ходили в 3 метлы, стараясь незаметно накинуть достаточно специфические чары на стены и некоторые предметы интерьера. Так, в случае чего, у нас будет шанс прямо во время битвы активировать несколько вплетенных в стены бомб и ограничить противницу в аппарации. Ну а на большее, увы, времени, сил и навыков нам уже не хватило. Остается только надеяться, что на встречу Белла заявится в одиночестве и не станет кидаться на меня с авадой наперевес в столь людном и оживленном месте, вздохнул, признавая, что в случае чего мне будет крайне тяжело совладать со старшей из сестер Блэк. Впрочем, я буду и не один. Сириус и Регулус пойдут со мной в открытую, Джеймс будет сидеть неподалеку под мантией-невидимкой, Питер, где-нибудь под столом в форме крысы. В случае, если ситуация действительно дойдет до биты, у нас, благодаря Сахатому и Хвосту, будет хоть какое-то преимущество, основанное на эффекте неожиданности. Ну или мы очень на это надеялись, в назначенный срок выдвигаясь в сторону нужного нам заведения, где нас уже ждала достаточно статная и осанистая девушка лет 25 на вид. Ку-ку-ку, Регулус решил притащить на нашу милую встречу своего выгнанного из рода братишку, или Сири сам пришел защищать своего приятеля от своей любимой кузины. Заметив нашу с Блэками троицу, быстро развеселилась молодая волшебница, с удовольствием потягивающая какой-то молочный коктейль. Прости, Белла, я подумал, что ты будешь не против встретиться с Сириусом, вмиг оробел Регулус, да и его старший брат от чего-то не спешил демонстрировать своей привычной боевитости и вспыльчивости. Не знала, что ты умеешь думать. В следующий раз придумай отговорку получше, саркастично усмехнулась Беллатриса Блэк, зло сверкнув глазами. Идите посидите где-нибудь в уголке, я хочу поговорить с вашим общим приятелем наедине, приказала девушка, заставляя младших Блэков напрячься и бросить на меня встревоженные взгляды. ХМФ, не думал, что меня когда-нибудь будут приглашать на свидание столь экстравагантным образом, весело фыркнул, быстро и почти незаметно кивая двум братьям. Не думал, что все обернется именно так, но похоже страх Блэков перед своей старшей кузиной оказался куда сильнее, чем я о нем думал, недовольно кривился про себя, внешне продолжая изображать излишне самоуверенного мальчишку. Я привыкла добиваться своего максимально простыми и эффективными методами, с какой-то даже гордостью сощурилась черноволосая ведьма, полностью проигнорировав мою колкость. К тому же, этих засранцев всегда нужно было держать в узде, чтобы те не наглели сверх всякой меры. Особенно это к Сири относится, на удивление спокойно и даже с некоторой доброжелательностью в голосе, пояснила мне Белла. Поразительные перемены в поведении, ко мне эта ведьма относится куда мягче и снисходительнее, чем к своим кузенам, с легким удивлением был вынужден констатировать я. «Так это был всего лишь воспитательный момент», — спокойно уточнил, окончательно усаживаясь напротив девушки и делая собственный заказ. Посмотрев на то, как миловидная, но вместе с тем, буквально физически давящая на окружающих своей опасной аурой, наслаждается молочным коктейлем, я захотел себе такой же, в каком-то смысле, хотя на самом деле меня просто раздражают эти мальчишки и их попытки строить из себя хоть что-то стоящее, будто бы они действительно верят, что смогут как-то мне помешать, желая я тебя убить, весело и зло сверкнула глазами эта чертовка, по всей видимости, пытаясь прощупать меня и вывести на эмоции. Ваши кузены, весьма талантливые маги, чтобы вы там о них не думали, просто пожал плечами, спокойно встречаясь с чужим взглядом. Ментальную магию Белла на мне не применяла, а если бы и попыталась, тут же получила бы несоизмеримо более сильный ответ. Если это не какая-то обманка, в чем я сильно сомневаюсь, то в чистой ментальной магии эта ведьма не так уж и сильна. Основы знает и свое сознание худо-бедно защищать умеет, но не более того, анализировал своего возможного противника, сходу находя как минимум одно возможное место для контратаки. Хотя и тут мне рассчитывать на что-то особенное не стоило. Белла, со слов Регулуса и Сириуса, просто прекрасно разбирается в темной магии, среди которой можно найти немало заклятий и весьма специфических боевых ритуалов, защищающих в том числе и от ментальных воздействий. В их талантах я не сомневаюсь, согласилась со мной Беллатрис, позволяя официанту подать мне молочно-сливочный напиток. Вот только реального боевого опыта тем не хватает категорически, как и способности сдерживать собственные намерения в узде. Впрочем, это все совершенно бессмысленный разговор. Я здесь в любом случае не за этим. Вот как, несостоявшаяся леди Лестриндж даже не будет пытаться отомстить мне за убийство ее жениха, весело улыбнулся, впрочем, не скрывая серьезности своего вопроса. Вот еще, буду я мстить за этого старого слабака Рудольфуса. Высокомерно вздернула подбородок девушка. Тут тебе больше следует опасаться его братца, Робастона, которого, при случае, я тебе тоже советую прикончить. Можешь даже использовать то же заклятие, что и на его братце. Мне понравилось, как ты раздробил всю грудную клетку этому уродцу. Веселые у вас там отношения, фыркнул, откидываясь в мягком диванчике и отпивая немного ванильно-ягодного напитка. Но если не за местью, то зачем вы вообще позвали меня для разговора? Поблагодарить за мою свободу, серьезно посмотрела на меня жгучая брюнетка. После смерти Рудольфуса сковывающий меня брачный контракт был разрушен, а заключить новый я никому более не позволю. За подобное меня еще не благодарили, самую малость растерялся я, с некоторой настороженностью наблюдая за тем, как девушка вытаскивает из своей небольшой сумки с расширенным пространством вытянутый футляр. Возвращаю тебе то, что ты потерял в тот день на темных улочках лютного переулка. На большее, увы, можешь и не рассчитывать. Я, конечно, благодарна тебе, но ты все еще состоишь в ордене того облезлого старикашки, кажется, действительно беспокоясь о том, что не может отблагодарить меня чем-то более существенным, открыла для меня футляр с моей прошлой волшебной палочкой, которую я даже и не думал брать в руки, бесполочковой левиасой закинув в собственную сумку. Чуть позже проверю волшебный концентратор на предмет возможных подлянок, а может быть и просто уничтожу свою бывшую напарницу, не желая лишний раз рисковать и брать в руки подарки от своего врага. Если хочешь отблагодарить за свободу, пообещай, что если нам в будущем будет суждено встретиться в бою, ты не станешь пытать меня в случае своей победы, попросил, растягивая губы в ничего не выражающей улыбке. Ху-ку-ку, какой умный мальчик, искренне рассмеялась девушка, в моменте слегка удивившись моей просьбе. Хорошо. «Если в будущем ты еще раз встанешь на пути моего лорда, обещаю удить тебя быстро. Буду очень благодарен», — кивнул, без всяких шуток опасаясь садистских наклонностей этой красотки. В известной мне истории, насколько я помню, именно она запытала Фрэнка и Алису Лангботом до состояния овощей, что, как по мне, участь куда хуже смерти. После смерти, в конце концов, свой разум сохранить вполне возможно, а вот после пыток этой сумасшедшей ведьмы остаться в своем уме будет той еще задачкой, из-за чего я, в общем-то, и озвучил именно такую просьбу, не исключая самого худшего сценария развития событий. К слову, темный лорд ведь недавно интересовался тобой, не хочешь еще раз рассмотреть сделанное тебе предложение? Внезапно сделала весьма провокационное предложение девушка, бросая быстрый взгляд под соседний стол. Питер тоже услышал чужие слова, удивленно пискнув в своей униформе. Черт, и вот что ей отвечать? Понятно же, что после прямого отказа миром вся эта встреча может и не закончиться, недовольно кричал в собственном сознании, коря себя за то, что расслабился слишком рано. От Блэков всегда стоит ждать беды какой-нибудь подлянки.